Глава 25. Юлия Никольская. Мы буквально летели до центра. Костя гнал машину так, словно его преследовала вся московская полиция, и меня почти укачало от нервного ожидания и беспокойства. В голове была только одна мысль – успеть. Успеть поговорить с однокурсниками Кристины, узнать хоть что-нибудь, зацепиться хотя бы за минимальную информацию, которая могла бы помочь девочке и ее малышу. Когда мы подъехали к центру, Титов резко сбросил скорость, пытаясь припарковаться на забитой стоянке. Но едва он начал маневр, нас подрезал какой-то наглый мажор на красном спортивном авто. Костя резко затормозил, выругавшись так смачно, что я аж подпрыгнула на месте. «Ты смотри, что творит этот недоделанный шумахер!» Процедил он сквозь зубы, нервно сигналя наглецу. «Совсем охренел, что ли?» Но я понимала, что времени нет, и ждать, пока не разберутся, я просто не могла. «Кость, я не могу ждать. Разберешься сам тут, ладно?» Быстро бросила я, выскакивая из машины и почти бегом направляясь к входу. «Юль, да куда ты?» Услышала я позади его голос, но мне было плевать. «Юля!» Я неслась по дорожке так, будто за мной гналась целая толпа преследователей, едва вписываясь в повороты. Представляю, как это выглядело со стороны. Молодая преподавательница, а несется как умалишенная. Хотя мне было совершенно плевать, как выгляжу. Меня все равно уволят. Сейчас было важно успеть поймать хоть кого-то из группы Кристины. Влетев в холл центра, я резко остановилась и, словно шестым чувством ведомая, спряталась за колонну, увидев в коридоре того, кого совершенно не хотела видеть, своего бывшего мужа. Антон стоял лицом ко мне и с кем-то оживленно разговаривал. Я не видела лица собеседника, но почему-то отчетливо ощущала, что этот мужчина мне откуда-то знаком. Тревога заверещала внутри хлеща пожарной сирены. «Черт, как это все не вовремя! Нет, сейчас мне точно не надо встречаться с ним. Он же увяжется 100%!» Оглядевшись по сторонам и не дожидаясь, пока они меня заметят, я прижалась к стене и юркнула в смежный коридор, надеясь найти кого-нибудь из студентов Кристины. И тут же буквально налетела на группу девушек, которые были явно удивлены моим внезапным появлением. «Юлия Александровна!» Тихо ахнула одна из них, явно не понимая, что происходит. «А нам сказали, что вы уволились?» Я не стала церемониться и, схватив их за руки, быстро втянула в ближайшую пустующую аудиторию, захлопнув дверь. «Девочки, послушайте, это очень важно!» Я говорила быстро, сбивчиво, чувствуя, как сердце бешено колотится от волнения. «Мне нужно знать, кто отец ребенка Кристины. Она сейчас в больнице, и если мы не узнаем правду, все закончится очень плохо для нее и для ее ребенка». Девочки переглянулись между собой, явно нервничая и стараясь не смотреть мне в глаза. «Мы ничего не знаем, Юлия Александровна», — пробормотала самая высокая и, видимо, главная среди них. Она была заносчива и явно считала, что все знает лучше других. «Мы вообще не лезем в такие дела». Я понимала, что они врут. Видела их бегающие взгляды, нервные движения. Они явно что-то скрывали, но страх явно был сильнее желания помочь подруге. «Девочки, это не игрушки, это жизнь ребенка!» Попыталась я донести до них, чувствуя, как внутри все сжимается от отчаяния. «Вы же понимаете, что нельзя просто так бросать ребенка. Пожалуйста, помогите мне понять, что здесь произошло. Надо найти ее отца. Он имеет право знать, что произошло». Но главная девчонка решительно взяла своих подруг за руки и резко направилась к выходу. «Извините, мы правда ничего не знаем!» Резко бросила она, даже не оглядываясь, и все они быстро исчезли за дверью. «Нам не нужны проблемы!» Я стояла посреди пустой аудитории, чувствуя, как внутри разгорается злость и бессилие. Если они настроены так, то остальные точно ничего не скажут. Вся моя затея начала трещать по швам. И я буквально выла от отчаяния. Что теперь делать? Мозг работал на полную катушку, перебирая варианты. Куда лететь теперь и кого вылавливать? Парни точно ничего не знают. Может, другие девчонки в курсе? С трудом заставив себя выйти из аудитории, я тут же налетела на кого-то, едва не потеряв равновесие. Сильные руки тут же подхватили меня, и я подняла взгляд, ощущая, как сердце падает куда-то вниз от ужаса. Передо мной стоял Антон. На его лице играла предвкушающая улыбка. Он крепко держал меня за плечи, не позволяя отступить. «Юль, куда же ты так несешься?» Издевательски усмехнулся он, прижимая меня к себе сильнее и заставляя чувствовать себя грязной и беззащитной. «Кабинет директора на втором этаже, если ты не забыла. Трудовую твою только он может выдать». Меня буквально замутило от его прикосновений. Теперь, после рук и губ Артема, после того, что между нами было, каждое прикосновение Антона казалось неправильным, мерзким и грязным. Я попыталась вырваться, но он лишь сильнее сжал мои плечи. «Отпусти меня, Антон!» Прошипела я сквозь зубы, чувствуя, как слезы начинают подступать к глазам. «Я уже сказала тебе, я никогда к тебе не вернусь, что бы ты ни сделал, как бы ни манипулировал. Между нами все кончено, слышишь? Оставь меня в покое и просто живи дальше!» Он усмехнулся еще шире, явно наслаждаясь моей беспомощностью и отчаянием. «Нет, дорогая, это не так работает. Ты моя жена, и ты будешь делать то, что я скажу. Ты принадлежишь мне». Меня снова затошнило, но я собралась силами и резко оттолкнула его от себя, глядя прямо в глаза с ненавистью и отвращением. «Я не твоя и никогда больше твоей не буду. Мы развелись, придурок, держись от меня подальше». «Это всего лишь твои капризы, котенок. Ты перерастешь их, и все будет хорошо», — улыбнулся мужчина, окинув меня липким взглядом, а потом притянул меня к себе ближе, явно собираясь продолжить этот неприятный разговор. Но тут из-за угла вынырнул и направился прямо к нам тот самый мужчина, с которым Антон разговаривал в холле. Теперь я отчетливо видела его лицо и почувствовала, как земля уходит из-под ног, а сердце пропускает удар. Это был тот самый риэлтор, который продал мне квартиру Артема. Тот самый человек, который обманул меня и превратил мою жизнь в хаос. Я застыла, не в силах пошевелиться, глядя на него широко раскрытыми глазами и чувствуя, как все внутри меня сжимается от осознания этой страшной правды. Антон насмешливо ухмыльнулся, заметив мое состояние, и лениво произнес: «Знакомься, Юля. Мой давний хороший знакомый, Антон Корнеев. Думаю, вы уже встречались раньше». Внутри меня разлилась такая холодная ледяная ярость, что я едва могла дышать. Я поняла, что все это было не случайно. Все, что произошло, было частью плана моего бывшего мужа. Мое увольнение, квартира, все проблемы с директором — все было организовано им. Теперь я стояла перед ним совершенно разбитая, беззащитная и ощущала себя самой глупой женщиной на свете. Мое сердце разрывалось от отчаяния, и я не понимала, как теперь выбраться из этой ловушки, в которую сама же и попала.